Я слышу, как сходит с ума стадион. Я вижу расширившиеся зрачки администраторов бэкстейджа. Я прижимаю к себе мою девочку, которую колотит от возбуждения. «Сваливаем! Быстро!» Я ладонью по спинам провожаю всех музыкантов моей группы, которые сбегают со сцены, и всех моих литерных друзей, которые бегут, даже не захватив свою одежду. Извилистой змейкой мы быстро перетекаем к нашему автобусу, оставив техникам и концертному директору Вано привилегию разбираться с инструментами и администрацией мероприятия. Нам вслед летят проклятия их менеджеров, они искренне желают нам провалиться в центр земного шара и гореть там до скончания. Но скажите, каким образом центр Вселенной может провалиться в центр Земли? Нонсенс с точки зрения элементарной физики. Спустя 5 минут после того, как затих последний изданный нами на сцене звук, мы уже мчимся в отель. Прости, так было нужно. Если бы кто-то однажды взялся подсчитать, сколько раз эта идиотская фраза озвучивала убийство отношений. Я же еще сутки назад совсем тебя не знал. И вдруг проходит несколько часов, и ты становишься для меня очень важным человеком. Я растерялся, признаю. Но зачем все эти глупые розыгрыши? Поедем кататься на корабле. Давай, детка, подпоем «Кардиганс». Скажите, а какие у вас отношения с этой рок-звездой? Давай украдем кактусы. Она по очереди передразнивает всех разметавшихся на ковре в гостиной моего номера «Люкс» в отеле «Европа». Она зло гримасничает. Что ж, она имеет на это право. Прости, мой образ жизни, кокаин, табло, алкоголь... Я, кажется, перестал доверять себе. Я хотел, чтобы мои друзья, моя семья, если хочешь, подтвердили мне, что ты настоящая, что ты не очередной фантом, который я нафантазировал, потому что хотел этого. Понимаешь меня? Я фантом? Губы моей бедной девочки начинают дрожать. Это просто старинный буржуазный ритуал. Когда парень встречает ту самую девушку, он знакомит ее со всей семьей. Я встретил тебя и захотел, чтобы ты была со мной. А я все свое время, свободное от факин шоу-биза, провожу с этими людьми. Это моя семья. Я должен был показать тебя им, но... А они не умеют знакомиться по-другому. Вот, устроили тебе смотрины. Все согласно кивают головами. Тощая Анка, Лютый, это его диджейское погоняло, полуголый, но все еще в образе пирата, дородный веб-дизайнер Сандро с болтающимся бейджем организатор на безволосой груди, Мик, который устало теребит свои дреды. Илона с Никитой, я вижу краем глаза, включаю тот самый диктофон, в который Лерка сказала им, что я Колумб-первопроходец. Они пытаются разрядить обстановку. «Лера, пожалуйста, еще несколько вопросов для иммиграционной службы. Вы атеистка? Когда приносите в жертву козла и голыми руками вырываете у него сердце, вы взываете к силам ада? Вы смотрите телевизор? Как вы относитесь к анальному сексу? Проснувшись утром, как вы определяете, какой оттенок черного вам сегодня надеть? Покупки в кредит хорошо или плохо? Когда вам в последний раз говорили «ты свет моей жизни»? Как бы вы отреагировали, если бы вам сказали, что все мы здесь потомки литературных героев? А в каком романе вам самой хотелось бы жить?» Белка в ужасе. Она просто боится их. Она испуганно жмется ко мне, как единственному в этой комнате, кто не ужалит. «Какие покупки в кредит? Какие герои?» Я говорю: «Ты не поверишь. Да нет, ты поверишь, но обидишься. Да нет, ты не обидишься, а просто пошлешь меня далеко в Африку. Я пойду, грустный, разбитый, по уши влюбленный. Тьфу! Объяснение не моя стихия». Анка говорит вместо меня: «Видишь ли, мы очень необычная семья. Да мы вообще не семья. Нас объединяет другое». Мик говорит: «Мы секта, самая настоящая секта, как у жрецов Вуду. Ее, поверь, сестра». Лютый говорит: «Просто тайное или не очень тайное общество, типа масонской ложи. Слыхала про масонов?» Илона говорит: «Ничего криминального. Растление неоформившихся душ, подрыв общественных устоев, хэппининги как диверсии. Мы просто создаем особое поле жизни. Такой карнавал, что зажмуришься». Никита говорит: «Мы все здесь потомки литературных героев, прямые наследники. Мы занимаемся тем, что превращаем свою и чужую жизнь в произведение литературы. Мы хотим, чтобы все были героями в своей жизни, совершали подвиги или просто поступки. Поступки, достойные литературного описания. Это все ради бессмертия. Ты хочешь бессмертия?» Анка говорит: «Но прежде чем рассказать тебе об этом, мы были обязаны тебя немного протестировать. Смотрины». Я говорю: «Ну вот, я и познакомил тебя со своими друзьями. Это литературные бродяги. Прямые потомки литературных героев. Ты мне не веришь? Клянусь гитарой Гибсон. Хелтер Скелтер». Белка медленно обводит всех нас больным взглядом и тихо спрашивает: «Вы психи?»